Глава 4. Нужно быть бывшим советским гражданином, чтобы понять и прочувствовать всю прелесть Брайтон-Бич. В этом районе Бруклина считается неприличным говорить на английском языке. Одесские евреи говорят с характерным одесским акцентом, грузинские с грузинским, среднеазиатские говорят так, словно никогда не уезжали из Ташкента или Душанбе. Здесь представлены все нации и народы Советского Союза. Слышатся русское, грузинское, армянская, украинская, азербайджанская, литовская речь. Здесь своеобразный центр эмигрантов, начавших свой исход еще в середине 60-х, когда в Бруклин прибывали люди небольшим ручейком, с трудом пробивающимся из-за плотного кордона, и кончая началом 90-х, когда этот ручеек превратился в мощный поток с востока, сметающий на своем пути все заграждения. Перед началом встречи Дронго еще успел поменять свой отель и переехать в более дешевый в Holiday Inn на Бродвее. В первом часу дня он уже был в Бруклине. Зашел в книжный магазин «Черное море» посмотреть последние поступления книг из бывших республик Советского Союза. Книг было много, и что особенно впечатляло, среди них попадались изданные буквально 2-3 месяца назад. «Железный занавес рухнул», — подумал Дронго, доставая совсем новые книги с еще не разрезанными страницами. «Вы что-нибудь выбрали?» — по-русски спросила его пожилая женщина, сидевшая у кассы. «Нет, пока ничего», — ответил он тоже по-русски. «Но у вас великолепный магазин. Я заеду к вам позже». Женщина благодарно кивнула ему. «Вы, наверное, недавно из Союза?» — сказала она. «Почему вы так решили?» «Ну, не знаю. Вы какой-то чересчур спокойный. Наши местные обычно более нервозны. Вечно у них нет времени». Было время ланча, и многие эмигранты спешили в кафе и рестораны, открытые по всей улице. Посмотрев на часы, он заторопился. По его расчетам, Бетельман уже находился в кафе. Едва войдя в зал, он заметил знакомое по фотографиям лицо Семена Бетельмана. Пожилой, лет 55, большой лоб, крупный мясистый нос, уши, словно приплюснутые к голове, густые мохнатые брови, очки. Да, это был его объект. Он, как обычно, сидел в одиночестве. Дронго подошел к нему. «Вы разрешите?» — по-русски спросил он. Бетельман изумленно посмотрел на него, на мгновение перестав даже жевать. «Здесь так много свободных мест, молодой человек», — сказал он, опуская глаза. «Меня они не устраивают», — весело ответил Дронго. «Я хотел бы пообедать сегодня с вами». «Опять», — вздохнул Бетельман, откладывая вилку. «Сколько я могу вам говорить? Оставьте меня в покое. Я уже передал свою практику другому врачу. Завтра я улетаю в Лондон. Ну что вам от меня еще надо?» «Вы ошиблись. Я совсем не тот, за кого вы меня принимаете». «Только не говорите, что вы не знаете Леву Кагановского», — вздохнул Бетельман. «Надоел он мне до такой степени, что даже стал являться во сне». «Думаю, он больше к вам никогда не подойдет», — многозначительно сказал Дронго. «Да?» — удивился его собеседник. «Очень хотелось бы поверить. А то, согласитесь, очень неприятно, избавившись от советской мафии в СССР, попадать в руки этой же мафии в Америке. Если бы они были стопроцентными американцами, мне не было бы так стыдно». «Сегодня утром Кагановский звонил к вам и пообещал больше не приставать». «Знаю я его шутки», — махнул рукой Бетельман. «Вы думаете, я поверил?» «И все-таки вам придется поверить мне на слово. Кагановский больше не появится у вас в доме. Я сумел убедить его не приставать к вам». «Да?» — Бетельман снял большие роговые очки. «Можно узнать, чем обязан такому вниманию?» «Можно. Я из советской разведки». Дронго подумал, что сейчас Бетельман умрет. Прямо на месте. На него жалко было смотреть. Он держал в руках очки, жалобно моргая и как-то растерянно оглядываясь. Целую минуту он не мог выговорить ни слова. «Откуда вы?» — наконец выдавил Бетельман. «Из КГБ». «Ой!» — громко охнул Бетельман. «Что вы такое говорите?» Он немного отдышался и сумел выдавить. «Разве сейчас есть КГБ?» «Ну, как видите, есть». «Да-да, вижу». Бетельман снова заморгал. «Скажите, вы не от Лёвы Кагановского?» Вдруг, заподозрив какой-то подвох, спросил он. «Нет», — терпеливо ответил Дронго. «Я приехал из Москвы. Я приехал к вам, Семен Аронович Бетельман, бывшему жителю Баку, проживавшему ранее по адресу Гоголя, 14. Вы работали в отделе Министерства культуры. Вашим прямым начальником был Давуд Исмаилович Велиев. Его заместителем был, до известных событий в Баку, Вартан Акопов. Еще какие-нибудь подробности нужны? Или вы мне верите? «Верю», — вздохнул Бетельман, и лицо его сразу стало серого цвета. Он быстро надел очки, почему-то поправляя волосы. Страх сидел в нем даже здесь, в свободной Америке, на Брайтон-Бич. Это был уже страх 70-летий, и вытравить его из памяти было невозможно. «Что вам нужно?» — очень тихо спросил Бетельман. «Сначала я передам вам привет от вашей сестры Софы». «Спасибо. Как она там? Вы ее арестовали?» — чуть поколебавшись, спросил Бетельман. «За что?» — изумился Дронго. «Слушайте, ну не нужно так мрачно смотреть на жизнь. У нас 92-й год. Все давно кончилось. СССР уже нет. Ну и КГБ, кстати, тоже. А ваша сестра после Нового года выезжает в Израиль». «Да-да, я понимаю», — согласился Бетельман, когда до него, наконец, дошел смысл сказанного. «Как это нет КГБ? А вы сказали, откуда?» «Я вам просто так объяснил, чтобы вы сразу поняли. Я представляю советскую разведку, вернее, российскую в данном случае. Мы хотим сделать вам выгодное предложение». «Вы хотите, чтобы я был вашим агентом?» — изумился Бетельман, всплеснув руками. «Вы с ума сошли?» «Нет, этого я не хочу. Просто у вас есть брат в Англии, к которому завтра вы поедете. Вы могли бы узнать у него, когда он смог бы встретиться со мной? Это очень важная встреча. А потом вы можете позвонить ко мне». «Я не сделаю этого», — сразу твердо сказал Бетельман. «Не впутывайте в грязные истории моего брата. Если вы хотите замарать меня, это ваше дело. Но мой брат — английский гражданин. Он живет в Великобритании уже 30 лет. Я не стану передавать наш разговор». «Старый дурак», — подумал Дронго. «В таком случае», — угрожающе сказал он, — «у вашего брата будут крупные неприятности». «Боже мой, какие неприятности!» «Он потерял недавно весьма секретные документы. Ему удалось доказать, что они сгорели во время пожара в его доме. Но если их найдут и передадут его руководству... Вы меня понимаете?» Бетельман снова снял очки. Молчал довольно долго. «А вы говорите, что КГБ уже нет», — почти неслышно произнес он. «Мне нужно с ним увидеться», — твердо повторил Дронго. «Просто передайте ему наш разговор, а он пусть сам решит, что ему делать». «Хорошо», — вздохнул Бетельман. «В конце концов, могло быть и хуже. Знаете, ведь я однажды уже имел счастье познакомиться с вашей организацией». Он снова надел очки. «В 51-м в Баку меня вызвали, интересуясь, куда делся мой брат. Он во время войны попал в плен к румынам и сумел бежать. Позже он переправился в Египет. Ну, это вы, наверное, знаете. Так вот, меня мучили тогда целый день, но я действительно не знал, где мой брат. А я ведь был совсем молодой, еще школьник. И вот теперь, 40 лет спустя, вы все-таки нашли меня и его». Дронго не ответил. Бетельман вдруг взмахнул руками. «Вы знаете, почему это кафе называется «Наргиз»?» Дронго знал, но снова промолчал. «В Баку была очень красивая женщина. Ее звали Наргиз. И в честь ее на Приморском бульваре открыли кафе, названное именем прекрасной дамы. Романтично, вы не находите? А потом здесь, в Бруклине, на Брайтон-Бич, бывшие бакинцы тоже назвали свое кафе «Наргиз» в память о той удивительной атмосфере Баку 60-х годов». «Зачем вы мне это рассказываете?» — спросил Дронго. «Я вот сейчас подумал. А после вашей смерти назовут вашим именем хотя бы скамейку в каком-нибудь сквере города? Вам не страшно, молодой человек? Или вы действительно считаете, что вы все супермены? Герои невидимого фронта. Так, кажется, называла вас советская пропаганда». «Не назовут», — жестко ответил Дронго. «Моим именем ничего и никогда не назовут. И очень возможно, что у меня даже не будет могилы. В лучшем случае чужое имя, нацарапанное на надгробном камне. Мне все это известно». Он поднялся. «Я не хотел вас обидеть», — выдохнул Бетельман. «Да я не обиделся. Просто действительно вы правы. И это так здорово, называть кафе именем прекрасной женщины. И он вдруг сделал то, что не имел права делать ни при каких обстоятельствах, никогда и нигде. Он нагнулся и прошептал: «А когда я вернусь обратно, я найду эту женщину и расскажу ей о ваших словах. Уверяю вас, ей будет приятно. Вот мой телефон». Он оставил карточку на столе. Бетельман открыл рот, но ничего не сказал и сидел так, пока Дронго не вышел из зала.